Занятий там сейчас не проходило, и я сполна воспользовался возможностью. В быстром темпе пробежал пару кругов по стадиону, а затем как следует потренировался на тренажерах. Не самый эффективный способ тренировки для закаленного в боях воина, но иногда самое оно. Не ожидал тебя здесь увидеть. Ростоцкий возник рядом со мной. Я, конечно, заранее почувствовал его появление, но все-таки не за несколько сотен метров, как привык, а гораздо позже. Что ни говори, но Ростоцкий, опытный боец и сильный маг, даже его бесшумная походка, и та выделяет его из остальных вояк этого мира. Собственно, на это я и рассчитывал. Помнится, вы предлагали лично меня потренировать. Так вот, я хочу воспользоваться предложением. Ожидаемо. Настоящий воин никогда не упустит возможность стать сильнее. Ростоцкий, кажется, не удивился. А я могу сделать сильнее даже тебя. Очень на это рассчитываю. Я ухмылялся. Слова Ростоцкого мне однозначно нравились. Вот только я ему пока, конечно, не доверял. Только у меня будут условия. Условия, Ростоцкий нахмурился. Ястребов, я тебе напомню, что это ты пришел ко мне, а не наоборот. И что с того? Вы предложили первый. Ну и к тому же я по глазам вижу, вам самому интересно меня потренировать. С этим я не ошибся. Формально Ростоцкий, конечно, считался моим преподавателем, но на занятиях я появлялся нечасто, да и он не мог уделять мне много времени, а заниматься со мной ему точно хотелось, я видел это по его глазам. Сомневаюсь, что у него за последние годы было много учеников с моим потенциалом. Ладно, какое у тебя там условие? Ростоцкий наконец решился. Принесите клятву, что ни Баринов, никто другой не узнает, чем мы занимаемся на тренировках. Ростоцкий задумался. Решение далось ему непросто, но наконец он решился. По рукам, клянусь. По стадиону пронесся ветер, подтверждающий, что клятва принята. Так что ты там хотел тренировать? Я хочу научиться убивать самых мощных монстров. Я видел сводку брешей, в которых ты был. У тебя и так самый лучший результат со всего курса. Ростоцкий удивился. Давай конкретнее. Конкретнее? Да легко. Я хочу научиться убивать драконов. Он и до этого выглядел удивленным, теперь же и вовсе обалдел. И это хорошо, что Кыш после встречи с драконом Драго спал беспробудным сном. Услышь он это, то уже замучил бы меня возмущенными криками. Ястребов, да ты хоть понимаешь, что убить дракона могут только самые сильные одаренные? Понимаю, и я хочу освоить техники, которые мне это помогут сделать, но у тебя слабые энергетические потоки. Он пытался объяснить мне элементарное. Да вы даже не начинали изучать настоящую магию. Ну и отлично. Самое время начать. Мой напор сыграл решающую роль. Ростоцкий плюнул на все и взялся за дело. Чисто формально, мне с моим уровнем подготовки было глупо ставить такую сложную задачу. Но Ростоцкий не знал мой настоящий потенциал. Да и секретных способностей у меня было достаточно. Так что шансы у меня были. А самое главное, я понимал, что такие навыки мне действительно могут понадобиться. Ситуация с Драго продолжала накаляться. Я не был уверен, что в следующую нашу встречу Джеймс просто не спустит на меня своего дракона. И если это случится, то противопоставить я ничего не смогу. Бой с зеленым драконом показал, что уровень у меня пока недостаточно высокий. Да, я сумел победить, но в основном хитростью, и не без помощи Кыша. Так что теперь я был настроен как следует прокачаться, и в следующий раз встретить дракона во всеоружии. Курса по убийству драконов в академии, конечно, нет. Он задумчиво почесал подбородок. Но что-нибудь придумаем. Он и в самом деле придумал. Начали мы с ним, конечно, с тренировки моих энергетических потоков. Несмотря на то, что я в последние недели как следует их усилил, они все равно оставляли желать лучшего. Серьезную магию они бы просто не потянули. Ястребов, есть одна мощная техника, называется расщепление. Поможет как надо, но только очень уж она болезненная. Вы действительно думаете, что меня можно напугать болью? Я посмотрел ему в глаза. Ростоцкий взгляд выдержал, но заметно смутился. Иногда мне кажется, что тебя вообще ничем не напугать. Насчет расщепления он не соврал. Техника была простой. Нужно было брать каждый поток энергии и расщеплять его на множество мелких потоков. В идеале, буквально разделять силу на частички. Звучало это просто и безобидно, но в реальности оказалось адски болезненно. Меня это не смутило. Я повторял технику столько раз, сколько мог. К каждый раз морщился от боли и практически терял сознание. Держаться на ногах помогали только стойкость следопыта и укрепляющее зелье. Хорошо, что я всегда носил с собой пару склянок, зато и результат от техники был. Мелкие частички силы бомбардировали энергетические каналы изнутри. Постоянная нагрузка заставляла их расширяться и уплотняться. Странно, Ростоцкий окинул меня изучающим взглядом. Что именно? Как ты стоишь на ногах? Обычно расщепление сносит новичков как минимум часов на 8-10. Ну вот такой вот я сюрприз. Я ухмылялся. Чувствовал я себя на троечку. Но все равно гораздо лучше, чем можно было ожидать. После этого мы приступили непосредственно к боевым техникам. Здесь Ростоцкому меня удивить было нечему. Он предложил мне использовать усиливающую технику, но не обычную, а специальную. Усиление по ней предполагало нанесение ударов поистине огромной мощи. Для этого использовалась не только собственная энергия мага из источника, но и магическая сила, почерпнутая из воздуха. С последним у меня благодаря дару следопыта проблем не было. Я быстро разобрался, что к чему, и уже спустя минут 30 сносил одну специально подготовленную мишень за другой, и требовался мне для этого всего один удар, уже что-то. Ростоцкий как мог пытался делать вид, что мои достижения его не впечатляют, но получалось у него плохо. На дракона с такими техниками не выйдешь, но вот если их как следует потренировать, это я всегда за. Мы как раз договорились с ним о дальнейших тренировках, когда мой коммуникатор ожил и завибрировал. Я посмотрел на сообщение. «Что-то срочное?» – спросил Ростоцкий. «Ага, очередной срочный вызов, только какой-то странный, никакой информации. Только я это сказал, как завопил мой мобифон». Звонил усатый. «Ястреб, здорово». Он сразу приступил к делу. «Короче, поступил новый вызов, и я уверен, что это брешь. Мантикора, сожри твою душу, еще как тебя заинтересует». Глава 17. «Из чего, по-твоему, эта брешь должна меня заинтересовать?» Усмехнулся я в трубку. Этот срочный вызов был совсем не кстати. Последние деньки у меня выдались насыщенные. Одни драки до приключения, и практически никакого сна и отдыха. Вот когда я в последний раз, например, отдыхал с книжкой в руках, или расслабленно смотрел кино в компании товарищей. Правильно, Химера его знает, когда, и Василиск с этими книжками и киношками. Мне не хватало времени даже на то, чтобы расслабиться в приятной женской компании, а это для молодого организма это залог здоровья и хорошего настроения. Вот так я возьму и сразу все тебе выложу. Даже не видя его лица, я мог легко представить, как усатый усмехается. Можешь не сомневаться, Ястреб, ты точно не пожалеешь. Если не веришь, давай поспорим. Как я знал, усатый не из тех, кто бросает слова на ветер. Если говорит, то точно уверен. Тем не менее, меня разобрал азарт. Поспорим? Да не вопрос. Давай на 1000. Давай на 100. После паузы усатый предложил новую сумму. Ты знаешь, платит нам немного. Не хочется деньгами разбрасываться. Так ты же сам сказал, что я точно не пожалею. Сказал. Но ты парень непредсказуемый. Мало ли что. Дракон с тобой. Давай на 100. Ждите. Через полчаса буду. Я нажал кнопку сброса вызова. Конечно, отправляться в очередную брешь мне не хотелось. Но с другой стороны, с каждого срочного вызова мне удавалось привести что-то любопытное, и если уж быть совсем откровенным, то шансов проигнорировать вызов у меня не было. Из 3 дежурств, которые мне прописал совет гильдии искателей, оставалось последнее. Будет глупо с блеском справиться с 2 и получить новый выговор за прогул финального рейда. Что, Ястребов, куда-то собрался? Ростоцкий нахмурился. Ага. Срочное дело в брешах, так что я помчался. Я уже направился к выходу со стадиона, когда Ростоцкий одним движением оказался передо мной. При этом он успел поставить передо мной простейшую энергетическую растяжку. Я улыбнулся. Простейшая техника, что-то вроде упрощенной версии моей ловушки. Задену ее, и в меня выстрелит заранее подготовленная боевая техника. Ну и что это такое? Мне сейчас не до игр, никаких игр, Ястребов. Ростоцкий усмехался. Ты сам ко мне пришел и сказал, что будешь тренироваться. Только я не припомню, когда я дал тебе разрешение уходить, и что дало вам право думать, что вы можете остановить меня силой, а ты попробуй убедить меня в обратном. Я понял, что так просто он от меня не отстанет. Ростоцкий – это человеческий аналог репейника. Если вбил себе что-то в голову и прицепился, то уже точно не отстанет. Он что, и в самом деле хочет драки? Так я ему ее устрою. Я шагнул вперед, прямо к растяжке. в последнее мгновение коснулся ее своим даром и легко перебросил ее прямо к ногам Ростоцкого. Возможно, для кого-то такая быстрая работа с энергией могла показаться сложной, но не для того, кто умел плести такие ловушки, как я. Брови Ростоцкого удивленно дрогнули. Он успел многое узнать о моих способностях, но все-таки далеко не все. Хотя нужно отдать ему должное, собрался он быстро. Отличная работа, Ястребов. Посмотрим, что ты еще можешь. Может, не надо? Дружелюбно предложил ему я, а то ведь поранитесь. Ростоцкий меня уже не слышал, потому что пер в отчаянной, но при этом продуманной атаке. Вокруг меня возникло десятка-два таких же растяжек. Я оказался буквально зажат со всех сторон, а затем он бахнул по мне смешанной стихийной техникой. Теперь понятно, почему он это сделал. Растяжки сами по себе не опасны, но когда их много, и они грамотно распределены, то здорово сбивают с толку. Атакуя, Ростоцкий заставляет меня отступать. Если сдвинусь хоть на шаг, тут же активирую растяжки. Причем все сразу. Можно, конечно, принять удар на щит. Атака сильная, но моих способностей более чем достаточно, чтобы с ней справиться. Вот только резкий выброс энергии опять же приведет растяжки в действие. Попаду в зону их действия и фактически передам инициативу в руки Ростоцкого. Ну уж нет, так легко он меня не возьмет. Да я ему даже не позволю себя коснуться. Все его энергетические атаки я сбросил одним резким движением. Высвободившаяся из них сила закружилась небольшим торнадо, который я тут же швырнул Ростоцкому в лицо. Такого стремительного изменения ролей он не ожидал. Только что атаковал, а теперь уже был вынужден отбиваться. Его стихийная атака пролетела мимо, а я тем временем налетел на Ростоцкого с кинжалом в руках. То, что он хорош в использовании энергетических атак, я уже понял. Посмотрим, насколько он умеет сражаться как настоящий мужчина, то есть со сталью в руках. Ростоцкий встретил меня достойно. Он едва успел отбросить в сторону энергетический торнадо, как в его руках сверкнул меч. Мой кинжал чиркнул по закаленному металлу, но вреда ему нанести не сумел. Очень хорошо, на бороде Ростоцкого виднелись свежие подпалины, но он все равно улыбался. Драка его явно радовала, но это еще не все. По его мечу пробежала дрожь от использованной им техники. Я ощутил толчок, и меня отбросило на несколько метров назад. На ногах я удержался только благодаря огромному опыту. Технику я узнал сразу. Это было усиление, которому он всего несколько минут назад обучал меня, только не обычное, а направленное через оружие. Судя по пониженному уровню энергии, ранить он меня не хотел. Значит, и я в полную силу бить не буду, но совсем без ответки я его не оставлю. Я использовал усиление и метнул кинжал в Ростоцкого, лишь немного скорректировал его полет, направив его немного в сторону. Ростоцкий успел выставить защиту, именно это его и подвело. Кинжал чиркнул по защитному куполу. Так как кинжал был усилен веществом из бреши, на щит это произвело особый эффект. Он закачался, и Ростоцкий, не удержавшись на ногах, шлепнулся на землю. Я усилием воли вернул кинжал обратно в ладонь и застыл над поверженным противником, ловко прокручивая оружие в руках. «Я стою, а вы лежите в грязи». Я улыбался. «Вот теперь все на своих местах. Не обольщайся, Ястребов. Будь это настоящий бой, то все бы только начиналось». Он не закончил фразу, а я это и сам почувствовал. Ростоцкий успел заготовить несколько очень неплохих боевых техник, и сейчас они все были нацелены на меня. Ему стоило пошевелить пальцем, и тогда я тут же окажусь в середине магического инферно. Из него я, конечно, выберусь, но за это время он успеет придумать мне новую проблему. Короче говоря, противник мне попался достойный, в учителе я не ошибся. Ростоцкий не расстроился, что я так легко сумел его уронить, даже наоборот. Судя по тому, как сверкнули его глаза, он только завелся. Взгляд был знакомый, так настоящий воин радуется отличному бою с равным противником. Он легко вскочил на ноги, отряхнулся и протянул раскрытую ладонь. «Дай-ка посмотреть, что у тебя там за кинжальчик. Очень уж он у тебя любопытный». В просьбе я отказывать не стал. Ростоцкий покрутил его в руках. Его глаза медленно полезли на лоб. Одним визуальным осмотром он не ограничился. Качнув силу, он попытался проверить его на магические плетения. Ну и, конечно, за это поплатился. Никакой особой защиты, как, например, в оружии Джеймса, в моем кинжале не было. Но за прошедшее время добытая в бреше субстанция, покрывающая кинжал, пропиталась моей энергией. Она стала признавать меня как своего владельца, и ей не нравилось, Когда ее трогал кто-то другой, я ощутил импульс силы. Ростоцкий вздрогнул и выронил кинжал. Не дав ему упасть, я поймал его у самой земли. Оружие с характером. Кусается. Ростоцкий продолжал изучающе смотреть на кинжал. Ястребов, ты где такой достал? Никогда не видел ничего подобного. Да так, личное изобретение. Скромно ответил я. Добыл материал в одной из брешей. Ну а дальше дело техники. Снова твои секреты. Да, Ястребов. Ростоцкий не пытался меня допрашивать. Ему и в самом деле было любопытно. Работа первоклассная, но есть кое-какие изъяны. Стоящий рядом черепах угрожающе зашипел. Он, повинуясь моему приказу, честно стоял в стороне весь наш бой. Хотел поучаствовать, но терпел, а теперь не выдержал. Все-таки усиление кинжалов было в первую очередь его достижением. Это он придумал подходящий способ обработки и сумел его применить. Слушать о каких-то изъянах в работе ему было неприятно. Я мысленно велел черепаху успокоиться. «И что за изъяны?» – спросил я Ростоцкого. «Ты нанес эту субстанцию на уже готовый кинжал из обычной стали. Из-за этого у него очень сильная внешняя часть, но слабая сердцевина», – пояснил Ростоцкий. На скалящегося черепаха он смотрел с подозрением и на всякий случай отодвинулся в сторону. Из-за этого он не может выдерживать сильные нагрузки. На дракона с таким не поохотишься. Он попал в точку. Один кинжал я уже потерял в бою с зеленым драконом. Оружие просто не выдержало столкновения с прочной драконьей чешуей. И это было проблемой. Если я в самом деле хочу выступить против драга, одними боевыми техниками мне не ограничиться. Нужно оружие. И самое мощное. Так, я понял. Кинжал не идеален. Что-то посоветуете? Разумеется. Ростоцкий хмыкнул. Все-таки не первый год сражаюсь. Много каких железяк держал в руках. Опыт скопился приличный. Он и в самом деле предложил несколько толковых идей. Обработка усиливающими артефактами. Встроенные в рукоять техники. Использование особых печатей. Я покосился на черепаха. Тот не рычал, а слушал и даже иногда кивал гладкой головой. Верный знак, что Ростоцкий говорит по делу. Если бы он предложил какую-то ерунду, то мой питомец давно огрел бы его тяжелым хвостом. Но все это, Ястребов, сработает в одном случае. Если ты не просто покроешь кинжал этой твоей субстанцией, а изготовишь из нее полноценное оружие, от начала и до конца. Ха, если бы это было так просто. Я и сам знал, что он прав. Но найти подходящий способ обработки субстанции мы не сумели. И я и черепах догадывались, что ответ по улучшению может быть в той записной книжке, которую я нашел в бреши. Но только она была написана на неизвестном на Земле языке расы из другого мира. Понятное дело, что перевести его, просто забив в переводчик в сети, не получится. Ростоцкий дал еще несколько советов, и на этом тренировка была закончена. Я быстрым шагом покинул академию. По пути заскочил в небольшой магазинчик и как следует затарился сняками. Тренировка была не самой сложной, но высосала из меня много энергии. Ее требовалось срочно пополнить. К нужной бреше я так и прибыл с пакетиком чипсов в руках. У воронки уже собралась вся отмороженная компания. Усатый смерил меня недовольным взглядом. «Ястреб, ты где там бродишь? У нас каждая минута на счету». Спешил как мог, и хватит бурчать, на лучше подкрепись. Я протянул ему чипсы. Усатый поморщился, но от угощения не отказался. Так же как дед и очкарик, баловство все это. Недовольно проворчал дед, набивая рот чипсами. Лучше бы чего посерьезнее чего взял. Так я и взял. Я вытащил из сумки пакет с пирожками. Как чувствовал, что эти ребята такие же голодные, как и я, и специально взял запас побольше. Вот это другое дело. Дед довольно кивнул. Пока мы расправлялись с едой, усатый вводил меня в курс дела. Эта брешь особенная. Максимальный уровень сложности. Крайне опасная. Туда раньше совались только самые отчаянные искатели высокого уровня. Раньше, я насторожился. Почему раньше? Потому что последние несколько лет проход в эту брешь закрыт. То есть воронка осталась. В нее даже можно войти. А вот выйти в брешь не получится. Проход завален камнями. Не только камнями. Мы пока тебя ждали, я просканировал воронку своими приборами. Очкарик кивнул на стоящую на земле гору из артефактов и сложного оборудования. Там фонит так, что мама не горюй. Очень опасное магическое излучение. А еще говорят, что там обитают какие-то дикие твари. Вставил свои 5 копеек дед. Только сунешься, тут же бросится. Но это только хорошо. Хоть размяться можно. Он кровожадно оскалился. Дед мне иногда напоминал черепаха. Тоже такой же жадный до хорошей драки. С нашей работой с разминкой у тебя проблем не будет. Я повернулся к усатому. Кое-что в его словах меня насторожило. Из-за чего доступ был закрыт? Так понятно из-за чего. Усатый доел последний пирожок и с сожалением отбросил пустой пакет в сторону. Дуэль там состоялась. Очень мощная. Два абсолюта отправились в бреши, что-то там не поделили. Ну и устроили бойню прямо в бреши, у самой воронки. Вот вход с той стороны и перекрыло. Короче говоря, они накосячили, а нам теперь разгребать. Недовольно засопел дед. Очкарик начал с ним спорить. Я их не слушал. Вся эта история очень сильно кое-что мне напоминала. А что именно там была за брешь? Спросил я. Усатый ухмыльнулся. Это, ястреб, и есть самое интересное. Я не просто так сказал, что тебе будет интересно. Далеко туда никто не заходил. Так, топтались у самого входа. Но знаешь что? Говорят, что там пару раз видели таких же металлических тварей, как твой черепах. Эй, ты чего на меня рычишь? А ну не смей. Черепах мог быть спокойным, но если его называли тварью, пусть даже не желая обидеть, его это злило. И сейчас он, прибавив в размерах, наступал на усатого. Я в их потасовку не вмешивался, потому что картинка в голове окончательно сложилась. Петрович, когда я был у него дома, упоминал ровно такую же брешь. Он говорил, что раньше доступ к ней был открыт, но это изменилось после какой-то дуэли. И то, что там обитали создания, похожие на черепаха, только подтверждало мою теорию. Эта воронка вела в ту же брешь, что и брешь с принадлежащего мне склада. Возможно, не в то же место, может быть, в совсем другой регион, но почти наверняка в тот же самый мир. А это уже было очень интересно. Уникальной мою брешь делало то, что она вела не на очередную пустошь или в болото. Этого добра и в других брешах было достаточно. Нет, ее особенность была в другом. Через нее можно было попасть в город, заброшенный и немного поистрепавшийся, но все же город. Благодаря Кышу в моей голове было достаточно много умных книг, в том числе и о брешах, и в них говорилось однозначно, признаков, позволяющих говорить о том, что в брешах присутствуют высокоразвитые формы жизни, нет, город доказывал обратное. Полноценный город, да еще и с оставшимся там оборудованием, и даже кое-какими материалами вроде той записной книжки, которую я никак не мог расшифровать. Так что воронка, ведущая в тот же самый мир, меня, конечно, еще как интересовала. «Черепах, хватит его гонять!» — крикнул я питомцу. Тот мигом отвернулся от усатого и потрусил ко мне. Я же достал из кармана сотню и протянул ее главе группы. «Держи, заслужил!» «Эй, это за какие такие заслуги ястреб деньги раздает?» — насупился дед. «За честный мужской спор!» — улыбнулся в ответ усатый. «Так что, ястреб, заинтересовался? Будем считать, что да. Что произошло с брешью? Зачем нас вызвали? С брешью все в порядке?» «Ну, наверное», — усатый пожал плечами. «А вызвали нас для того, чтобы вытащить оттуда забредшего туда идиота. Там что, кто-то есть?» Я обратился к дару и использовал сенсорные способности. Проверять при помощи дара воронку мне еще по-настоящему не приходилось, поэтому ощущения были необычные. Меня захватила очень необычная энергия. Просканировать ее я не мог, но одно было понятно однозначно, она не принадлежала этому миру. А еще в энергетической структуре воронки творился настоящий хаос, и это было ненормально. Обычно воронки были сильным, но стабильным источником энергии. В этой же творилось гуль знает что. Самое главное, я понимал, что именно произошло. Как и сказали парни, в брешь действительно попытались проникнуть. Кто именно, я не чувствовал. Но этот кто-то остановился на половине пути, то есть буквально вошел в воронку, сделал несколько шагов и застрял между землей и брешью. Двинуться дальше не удавалось из-за препятствия и сильной магии. Назад повернуть тоже почему-то было невозможно. Я коротко рассказал своей команде, что почувствовал. Они все уставились на меня так, как будто я только что рассказал им, что на самом деле замаскировавшийся под человека дракон. «Чего смотрите?» «Нет, ястреб, я многого от тебя ожидал», — дед цокнул языком. «Но что ты всякие бреши на расстоянии чувствуешь? Это даже для меня чересчур. Так вы же знали, что ястреб может путешествовать через двери. Так что нечего тут базар разводить». Усатый призвал остальных к порядку, хотя сам при этом выглядел удивленным. «Мы вообще-то на работе, и нам нужно решить, что будем делать дальше, и желательно побыстрее», — добавил очкарик. «Мои артефакты показывают, что та девчонка находится в крайне тяжелых условиях. Дольше 5 минут точно не продержится. Усатый задумался. Видимо, он искал самый лучший и безопасный способ спасти забравшуюся в воронку девчонку. Я же не думал. У меня уже давно было нужное решение. Так, парни, работаем так же, как в экстриме. Как ни странно, но отговаривать меня усатый не стал. Видимо, и сам понимал, что выбора у него нет. Сборы были быстрыми. Дед подогнал к воронке припаркованную неподалеку Люси. Он прицепил к машине один конец особо прочной цепи, а второй зацепил за мой пояс искателя. «Может, тебе защитный артефакт дать?» – спросил меня очкарик. «Там магическое излучение такое, что мало не покажется. Я снова использовал сенсорные способности. Ничего критичного. Справлюсь своими силами». Сказав это, я как следует разбежался и ворвался в воронку. Ощущения были странные. Я как будто оказался в каком-то густом веществе вроде меда. Вокруг была темнота, слегка подсвеченная яркими энергетическими вспышками, а каждый шаг давался с огромным трудом. При этом дышал я легко и свободно. По энергетическим колебаниям я понимал, что это, скорее всего, была обыкновенная воронка. Но только энергия в ней почему-то расширилась и загустела. «Какое ужасное место!» – высказал свое ценное мнение Кыш. «Ни еды, ни света. Следопыт, Кышу здесь не нравится. А разве есть места, где тебя нравится?» – хмыкнул я. «В моем убежище. Это самое лучшее место. Эх, следопыт, знал бы ты, как там уютно. Как я могу это знать, если ты меня туда не пускаешь? Потому что, человек, убежище дракона – это особое пространство, это дом, а домой приглашают не всех. Хвостатый, а ты случайно не обнаглел?» Я повысил на него голос. «Ты хоть понимаешь, с кем говоришь?» Ответить Кыш не успел. Рядом раздался тихий шорох. Обернувшись, я увидел идущего рядом черепаха. «А ты что здесь делаешь? Я тебя вообще-то не звал». Питомец ответил ментальным импульсом. Он пояснил, что это брешь, часть его родного мира, и он не упустит шанса на него посмотреть. «Ладно, так и быть, но только чур не мешайся под ногами». Черепах меня понял и ответил утвердительно. Я бросил болтать с питомцами и сосредоточился на задании. Где находится моя цель, я чувствовал. След был прямо передо мной. Я уцепился за него и использовал дар. Тьма отступила, а двигаться стало намного легче. Всего в нескольких метрах я увидел хрупкую фигуру совсем молодой девушки. Раздвигая застывшую энергию, в несколько шагов оказался рядом с ней. «Мадемуазель, вам помощь?» Она вздрогнула и попыталась ударить меня зажатым в ладошке ножом. Двигалась она медленно, и мне не составило труда осторожно его отобрать. Судя по тому, что смотрела она мимо меня, видеть в этой субстанции она не могла. Теперь мне было понятно, что с ней произошло. Она бросилась в воронку, пытаясь добраться до бреши. Несколько шагов прошла на чистом энтузиазме, а потом застряла. Просто застыла на месте и не могла даже сдвинуться с места. Ничего не видела и едва шевелилась. Все, на что хватило ее сил, это послать в гильдию сигнал с просьбой о помощи. Ну и, к слову, девушка оказалась весьма привлекательной. Высокая, стройная, но с приличных размеров прелестями. Вот только лицо у нее было слишком бледным и болезненно худым. Не кормит ее, что ли? Еще в глаза бросился цвет ее волос, пепельный, практически седой, судя по всему, натуральный. «Любопытно, кто здесь?» – вскрикнула девушка. «Предупреждаю, я вооружена, и я буду драться». «Драться она будет. Расслабься и дай тебе помощь». Я положил руку ей на плечо и направил немного энергии следопыта, щедро делясь с ней своей силой. Это сработало. Взгляд девушки прояснился. Движения стали быстрыми и решительными, а между бровей появилась строгая складочка. «Ты кто такой?» – потребовала она. «Максим Ястребов», — представился я, — «пришел, чтобы тебя вытащить. Не надо меня никуда вытаскивать». Девушка уверенно помотала головой. «Я так долго пыталась сюда пробраться. Так просто я отсюда не уйду». Сил у нее благодаря моей поддержке было более чем достаточно. И вперед она перла как танк. План у меня созрел мгновенно. «Не хочет идти со мной по доброй воле, и не надо. Отключу ее от моей энергетической подпитки. Ну а дальше все будет легко и просто. Взвалю на плечо обмякшее тело, и уже через пару минут буду на земле». Тут произошло непредвиденное. Пространство вокруг начало изменяться. Спасая эту сумасшедшую, я сам не заметил, как добрался до самой границы. Здесь пространство воронки заканчивалось. И начиналась непосредственно сама брешь. Точнее, должна была начаться. Выхода в брешь не было, зато перед нами возвышалась гора из сложенных друг на друга камней. Усатый был прав. Что там была за дуэль между абсолютами, я не знал, но предполагал, что в результате своей борьбы они умудрились разрушить какую-то гору, и очень плотно завалили выход из бреши. Между собой камни были соединены магией, она действовала как клей, и камни плотно прилегали друг к другу, ни единого зазора, сплошная каменная стена. Что, и это все, девушка не на шутку разозлилась. Я так долго этого ждала, да я стольким пожертвовала, чтобы оказаться здесь. Она в сердцах ударила по камням. Ничего не произошло. Дай мне. Я отодвинул ее в сторону, осмотрел камни взглядом следопыта и, использовав усиление, ударил по самому слабому. Камень раскололся на несколько частей, а из образовавшейся дыры на нас полезли монстры. Глава 18. Твари, которые появились из образовавшейся в стене дыры, были мне незнакомы. Их было немного, всего 5 штук. Они вылезли из бреши и застыли на каменной поверхности, внимательно нас изучая. Они были совсем небольшими. Каждая, наверное, размером с лягушку. Но при этом выглядели они достаточно грозно. Я разглядел сильные ноги, 6 штук, крепкий корпус, мощные челюсти и хвост с блестящим капелькой яда жалом. Какая-то дикая смесь таракана и скорпиона. По большому счету, ничего особенного. В своих путешествиях я видел существ и полюбопытнее. Необычными их делали 2 обстоятельства. Поблескивающая металлическим блеском кожа и исходящая от них энергия. Эти твари, вне всякого сомнения, были живыми. Но энергетические всплески, свойственные живым существам, смешивались в этих созданиях с абсолютно холодной энергией металла. А еще от них исходили сильные магические волны. Следопыт, тебе это ничего не напоминает? Спросил меня Кыш. Еще как. Подобную энергию я чувствовал только от одного вида существ, и один из их представителей как раз здесь. Я повернулся к черепаху. Своего металлического питомца я тоже нашел в бреши, и исходящая от него сила была очень похожа на энергию этих странных созданий. Та же смесь живого и неживого, уникальная форма жизни. Только сейчас я заметил, что энергетический рисунок черепаха в последнее время сильно изменился. Раньше в нем было много серых и даже темных линий. Сейчас же исходящая от него энергия стала намного теплее. Живя в человеческом мире, мой питомец менялся с каждым днем. Он совсем не был похож на того черепаха, которого я подобрал в бреши. И от этих существ он тоже отличался. Он и сам это чувствовал. Черепах встал в боевую стойку и угрожающе зарычал. Причем в его рыке я слышал кое-что непривычное. Мне кажется, или он боится. Черепах, ты знаешь, кто это такие? Он направил мне ментальный импульс. Общался он, как и всегда, не словами, а сложной смесью из картинок, образов и эмоций. Разобрать, что он имеет в виду, было непросто. Но я уже начал привыкать. Поэтому легко понял, что он пытается мне сказать. Это твои дальние родственники, тоже жили в том же мире, что и ты. Черепах кивнул. Внешне они, конечно, отличались. И сильно. Но схожая энергия и железная кожа однозначно выдавали их далекое родство. Железологовы, не принимай близко к сердцу, но выглядят они так себе. Отношения между питомцами стали лучше. Но дракон все равно не упускал случая подколоть товарища. Кышу не нравится, как они выглядят. Драконы тоже бывают разные. Осадил я наглого дракончика и повернулся к черепаху. Если это твои родственники, то почему ты так напрягся? Он и в самом деле выглядел так, как будто был готов в любую секунду броситься в атаку. Не переставая коситься на вылезающих из бреши существ, он послал мне еще один ментальный импульс. Что значит странные? Как сильно они изменились? Черепах вздохнул и направил мне новый импульс, более подробный. Теперь я увидел этих созданий его глазами. В его воспоминаниях они тоже выглядели достаточно неприятно, но их кожа была не бледной, а золотистой. Да и в глазах точках не было такой ненависти. Но самое важное было в другом. Черепах умел сканировать энергетический рисунок. Не так хорошо, как Кыш, или тем более я. Так, на самом простом уровне. Но даже этого было достаточно, чтобы понять, эти существа изменились на глубинном, энергетическом уровне. Сама их суть теперь была другой. В них кипела жестокая и незнакомая мне сила. Что же с вами случилось, ребята? Разумеется, они не ответили. Зато седая девчонка, из-за которой я здесь и оказался, шагнула вперед. Страха перед тварями у нее не было ни в одном глазу. Она была настолько спокойна, что даже профессиональные хирурги с остальными нервами на ее фоне казались нервными и тревожными ребятами. Да она же их совсем не боится. Надо же, какие любопытные. Ее глаза сияли искренним интересом, и совсем не такие, как на тех фотографиях. Она протянула к тварям руку, видимо, собиралась их погладить. В сторону, Василиск, тебя подери. Я едва успел ее оттолкнуть. Твари, до этого мирно сидевшие на камнях, прыгнули вперед. Прямо в прыжке они увеличились в несколько раз. Их хвосты, лапы и мощные челюсти ударили в отлично скоординированные и согласованные атаки. Оставаясь эта девчонка, где она была, то ее бы прямо на месте нашпиговали ядом и исполосовали когтями. Оказавшись в воронке, эти твари нисколько не замедлились. Местная густая энергия, обездвижившая эту седую девчонку, для них как будто не существовала. В воронке они чувствовали себя как дома, и они тут же бросились в бой. В этот раз мы с черепахом были настороже и успели среагировать. Я встретил атакующих огненной боевой техникой, дополнив ее энергетической волной. Черепах тоже не стал с ними возиться и сразу же перешел в боевую форму. По опыту я знал, наша совместная атака была проблемой для любого противника. Мы с ним отлично чувствовали друг друга и, благодаря совместным тренировкам, действовали слаженно и дружно. Да, эти создания нехило прибавили в размерах, но я все равно не сомневался, нам есть, чем их угостить. В этот раз я немного переоценил наши с черепахом силы. Огненную технику твари проигнорировали. Их металлическая кожа оставалась все такой же холодной. Жар не мог нанести ей вреда. Энергетическая волна сработала чуть лучше и заставила их отступить. Но всего на пару шагов. Да чтоб вас вурдалаки сожрали. Черепах, ты там как? У питомца дела шли немного лучше. Он не переставая наносил удары хвостом и лапами. Его когти драли их кожу, но проникали совсем не глубоко. Все, чего он пока сумел добиться, это легкие и едва заметные царапины, не густо. Наверное, он сможет вскрыть кожу и добраться до жизненно важных органов, но на это ему понадобится не один час. Столько времени у нас не было. Мой кинжал оказался более эффективным. Как следует усилившись, я все-таки сумел пробить броню одной из тварей. Вот только ей это, кажется, совсем не навредило. Она стала двигаться медленнее, но все равно продолжала ползти вперед. Эта брешь полностью оправдывала свою репутацию максимального уровня сложности. Эти твари всегда были такими мощными. Черепах помотал головой. В его воспоминаниях эти существа были агрессивными, но совсем не такими сильными и непробиваемыми. Черепах и его собратья с легкостью могли в одиночку расправиться с целой толпой. Что-то в них однозначно изменилось. И ладно, если бы на нас напирали только 5 тварей, рано или поздно мы с черепахом обязательно мы с ними разобрались, но из образовавшейся в стене дыры лезли новые существа, такие же, как и те, с которыми мы сражались. Я чувствовал, это был далеко не конец, в бреше их было еще много, сотни и сотни, и все они сейчас двигались к нам. Я дал тебе часть своей силы, я схватил девчонку за плечи, закачивая в нее дополнительную энергию. «Беги к выходу из воронки, там расскажешь усатому и остальным, что тут произошло». Я не сомневался, девчонка сделает, как я прошу. По глазам вижу, она умненькая и сообразительная, и оставаться в окружении сотен ядовитых тварей ей явно не захочется. Я ее недооценил. Еще чего, она уперла руки в бока и гордо вскинула голову. «Я так долго сюда пробиралась, и я не собираюсь бежать», поджав хвост. «Тогда сдохнешь», честно сказал я ей. «Пусть так, меня это не пугает». Мы с черепахом переглянулись. «Слушай, я тоже не знал, что она сумасшедшая. На первый взгляд казалась нормальной. Больше поговорить мы с питомцем не успели, потому что твари бросились на нас. Смысла использовать старую тактику не было. Обычными способами их не возьмешь. Самое время применить что-то более нестандартное». Мы с черепахом, не сговариваясь, сработали по отработанной схеме. Он вгляделся в атакующих нас созданий, ловя их ментальную чистоту. Это оказалось непросто и заняло несколько секунд, а затем, наконец-то сумев настроиться, он направил пойманную чистоту мне. Я использовал ужас и направил его прямо им в головы. В последний раз мы использовали эту тактику, сражаясь против собратьев черепаха в его родной бреши. Тогда все получилось сделать быстро и эффективно. Родственники моего питомца в панике разбежались, позволив мне пройти по заброшенному в бреши городу практически без приключений. С этими тварями ужас работал не так эффективно, но все-таки его воздействия оказалось достаточно, чтобы они замерли на месте и начали понемногу пятиться назад. Поток из новых существ тоже перестал поступать. Видимо, они поняли, что здесь их ничего хорошего не ждет и решили притормозить. Больше пытаться пробить их плотную металлическую кожу я даже не пытался. Кыш, нужна твоя энергетическая поддержка. Так и быть, следопыт, как и всегда, желанием участвовать в сражении дракон не горел, но в энергетической подпитке не отказывал. Эти твари мне тоже очень не понравились. Я почувствовал, как по венам растекается драконья сила. Смешав ее с собственной магией и дополнив даром следопыта, я создал из всей этой дикой смеси мощную энергетическую волну. Цели ранить этих тварей у меня не было, только отбросить назад. Все получилось точно так, как я и рассчитывал. Энергетическая волна снесла их обратно к стене. Не в силах бороться, они начали по одному спасаться, забираясь обратно в дыру. Но некоторые продолжали держаться. Их сильные стальные ноги как будто приросли. Сдвинуть их не удавалось. Черепах бросился мне на помощь и отвесил наиболее наглым мощных ударов по скалящимся мордам. Их лапы отцепились, и их также отнесло обратно в брешь. Но вот на остальных я повлиять никак не мог. И что мне делать? Я не могу уйти отсюда, пока не снесу их всех. Если оставлю их здесь, то есть риск, что они выберутся из воронки на землю. В этом случае они могли сделать абсолютно что угодно. Если уж я не сумел сразу с ними справиться, то у рядовых искателей это и вовсе не получится. Я знаю, что делать. Седая девчонка выступила вперед. Ее прищуренные карие глаза горели решимостью. И, совсем немного, настоящей одержимостью. Все-таки она и в самом деле не совсем нормальная. Отойди в сторону и не мешай. Рявкнул я на нее. Держать энергетическую волну было непросто. Только отвлекаться на ее спасение мне не хватало. Я дал черепаху мысленное приказание увести ее прочь. Если понадобится, то силой. Но девчонка успела сработать раньше. Она вытащила из болтающегося за ее спиной объемного рюкзака какой-то прибор, напоминающий обыкновенный радиоприемник. Причем не какой-то современный, а старый, очевидно, сделанный в домашних условиях. Сейчас не время слушать музыку, а я думаю, что в самый раз. Усмехнулась она и нажала на кнопку. Динамики вздрогнули. Сначала из них раздался какой-то хриплый звук, напоминающий скрип несмазанных шестеренок. А потом, отдышавшись, они начали работать, издавая ритмичный и монотонный звук. Обычному человеку могло показаться, что ничего особенного в этом звуке не было, но мой слух отличался повышенной чувствительностью. Поэтому я различал особую вибрацию, крайне высокую, чтобы ее могло уловить человеческое ухо. Зато на этих созданиях она действовала как надо. В глазах твари появился настоящий страх. Быстро перебирая лапками, они бросились обратно к дыре. Торопились так сильно, что устроили настоящую давку. Я посмотрел на девчонку другим взглядом. До этого она мне казалась обычной искательницей приключений из гражданских. Пролезла мимо выставленного вокруг воронки заградительного поста, пробралась внутрь и влипла в неприятности. Но девушка подготовилась. Во всяком случае, подобного устройства я у искателей не видел. Да и вообще, как я понял со слов Усатого, никаких способов борьбы с обитателями этой бреши не существовало. Так что эта девчонка далеко не такая отбитая, как мне показалось сначала. Как минимум ей хватило ума как следует изучить потенциальных противников. Более того, ей хватало мозгов не только для того, чтобы нажать на кнопку. Она и в самом деле понимала, как это устройство работает. Заметив, что несколько тварей все равно держатся и не уходят, она щелкнула несколькими тумблерами. Звук изменился. Державшиеся на месте твари тут же поспешили скрыться в бреши. Ага, выходит, что эта вибрация не на всех действует одинаково. Для некоторых приходится подбирать особые настройки. И эта седая точно знала, что нужно делать. Когда-нибудь сталкивался с подобным? Спросил я, повернувшись к черепаху. Увлекшись тем, как работает эта девушка, я выпустил питомца из виду, а ему тем временем было совсем нехорошо. Я видел, как дрожат его лапы, а мордочка корчится от боли. Он состоял с этими существами в дальнем родстве, и от направленной в них вибрации доставалось и ему. Чтобы поддержать его, я передал ему дополнительную энергию. Питомец почувствовал поддержку и благодарно кивнул. «Может, отсидишься в убежище Кыша?» – предложил я ему. Тот уверенно помотал головой, мол, буду терпеть и мучиться, но не отступлю. Другого я от него и не ожидал. Все-таки он настоящий боец, а бойцы с поля боя не сбегают. Тем временем седая справилась практически со всеми тварями, Кроме трех последних, я почувствовал исходящий от них ментальный импульс. Они все были связаны невидимыми узами. Не единый разум, конечно, но, тем не менее, очень тесное взаимодействие. И сейчас они, очевидно, что-то планировали. Что именно, догадаться было несложно. Девушка так увлеклась настройкой своей чудо-аппаратуры, что полностью упустила момент атаки. Твари дружно бросились на нее. То, что она находится в опасности, Седая сообразила только когда эти таракашки были уже в нескольких шагах от нее. «Ой!» – тихо вскрикнула она. «Никаких ой, когда я рядом!» Я выставил перед девушкой усиленный кашем-щит. Твари ударились о него и упали, ненадолго потеряв ориентацию. Это был отличный момент, упустить который я не мог. Быстро ударил по ним очередной энергетической волной и окончательно выбросил их прочь из воронки. При этом не забыл и подумать о будущем. «Кыш, нужны твои ловкие лапы». Я быстро перебросил ему заранее подготовленную ловушку. Дракон использовал ее и успел в полете схватить парочку этих тварей. Теперь они были надежно заперты, и у меня появилась возможность как следует их изучить. Но не сейчас, а в спокойной атмосфере на Земле. Во многом эти существа напоминали мне пойманных в бреши термитов. Те ребята отлично послужили мне при атаке на поместье Истоминых. Не сомневаюсь, что и для этих я тоже найду применение. «Живая?» – спросил я у девчонки. «Ну конечно, что со мной будет?» – усмехнулась она. «Что будет?» – я задумался. «Наверное, с выводом о ее нормальности я все-таки поспешил. Да тебя едва не убили. Дважды. Если бы не я, то ты бы сдохла прямо здесь. Не сдохла бы». Она уверенно помотала головой. «У меня иммунитет практически ко всем известным ядам, а их лапы точно не сумели бы пробить мою защиту. Здесь я даже не стал спорить. Просто вытащил из ловушки одну из тварей и бросил ее на девушку. Все произошло так быстро, что Седая не успела даже взвизгнуть. Существо мгновенно почувствовало, что может полакомиться свежим мясом, и бросилась в атаку. Защита у этой девушки и в самом деле оказалась неплохая. Довольно искусно сделанный энергетический доспех, созданный портативным артефактом. Но настроен он был в основном на блокировку боевых магических техник. На то, чтобы справиться с челюстями иномирной твари, его было недостаточно. Так что препятствием для монстра ее доспех не стал. Она слишком поздно это поняла. Девушка вздрогнула, но ужаса в ее глазах я не увидел. Скорее любопытство. Нет, с ней точно что-то не так. В чем ей повезло, так это в том, что я был рядом. Я успел подскочить и схватил тварь за хвост. Такого обращения она не ожидала и ничего не успела понять, когда снова оказалась в моей ловушке. «Достаточно доказательств? Или все еще будешь спросить?» Спросил я девушку. «Не буду. Я все поняла». Она и в самом деле выглядела впечатленной. «Спасибо тебе, Максим». «Ни за что». Я отмахнулся и вспомнил, что забыл спросить ее имя. «Кстати, как тебя зовут?» «Полина», — представилась она. «Хорошо, Полина, принимается». Я кивнул и шагнул к каменной стене. Полина последовала за мной. Задержать ее я даже не пытался, все равно увяжется. Но о безопасности я подумал и на всякий случай прикрыл нас обоих щитом. Я заглянул через дыру в стене и осмотрел лежащую перед нами брешь. В целом, она была похожа на ту брешь, вход в которую располагался на моем складе. Поле, заросшее кустами и черной травой. В темном небе светила покрытая красными пятнами луна. Все-таки Петрович был прав. Это в самом деле был тот же мир. Но и разница между брешами была велика. Другой рельеф. Луна казалась крупнее. А главное, на горизонте не было города. Лишь какие-то обломки виднелись вдалеке. Возможно, что город здесь когда-то и в самом деле был. Но очень много лет назад. И, скорее всего, его разрушили еще раньше, чем открылась первая воронка. Полина смотрела на брешь жадным взглядом. «Мне нужно туда», — уверенно сообщила она мне. «Зачем?» «Потому что моя семья десятилетиями исследовала самые редкие бреши по всему миру». Ее глаза сверкнули. «Но никто так и не сумел раскрыть секрет этой бреши. Это должна быть я. А, теперь ясно, почему она так прет вперед. Да и с этим динамиком все стало понятнее. Наверняка фамильный. А родственнички просто научили ее с ним обращаться. Хотя слишком уж умело она с ним обращается. Ну, можешь попытаться». Я усмехнулся. «Только для начала придется справиться со всей ордой этих тварей. Ну и еще, ты же чувствуешь магическое излучение, тварей там и в самом деле было много. К тем, что уже пытались выбраться из бреши, добавились другие, и многие из них выглядели совсем по-другому. Про магическое излучение я тоже не пошутил. Из бреши так разило непривычной магией, что у меня на затылке шевелились волосы. И это была не просто магия, а застоявшаяся энергия с непривычной мне сердцевиной. Здесь, в воронке, она ощущалась относительно слабо, но в самой бреши неподготовленный одаренный не протянет и пары минут. Как ни удивительно, но спорить Полина не стала. Вместо этого достала из рюкзака еще какие-то приборы и артефакты. Она внимательно считывала все показания. Между ее бровей появилась задумчивая морщинка. Странно, никогда не думала, что увижу что-то подобное. Что там такое? Я не удержался от вопроса. Что-то невероятное. Этой магической энергии здесь просто не должно быть. Она еще заканчивала фразу, а я уже заметил кое-что очень опасное. Пока мы разговаривали, все создания этой бреши как будто готовились к новой атаке. Их становилось все больше и больше, а обрывки их ментальной связи, которые я ловил, были очень агрессивными. Они готовились к новой атаке, и в этот раз нам ее сдержать не удастся. Понятия не имею, что там показали приборы Полины, но она, кажется, пришла к тем же выводам, что и я. Надо отсюда бежать. Неужели, даже не прогуляешься? С ухмылкой поинтересовался я. Нет, я любопытная, но я не самоубийца. Ну а дальше она меня удивила. Она достала из сумки еще один артефакт и направила его на обломки расколотого мной камня. Они прямо на наших глазах встали обратно на место. Камень был совершенно целым, и ни единой трещинки. Я присвистнул. Ничего себе, вот это уже была по-настоящему серьезная магия. Я и сам в квартире Софии сумел восстановить разбитое окно, но там были обрывки энергетических линий. Здесь работа была куда тоньше и сложнее. Чтобы быть уверенным наверняка, я на всякий случай набросил на каменный завал свою ловушку. Так я буду уверен, что никакие твари оттуда точно не сумеют прорваться на землю. Полина копалась в своей сумке и этого не заметила. Я повернулся, чтобы двигаться к выходу, но понял, что не могу ступить ни шагу. Пока мы стояли в воронке, ее энергия окончательно застыла. Теперь я не мог прорваться к выходу даже при помощи своего дара. Мы что, застряли? В голосе Полины я впервые услышал страх. Надо же, оказывается, у нее бывают нормальные эмоции. Ничего подобного, хватайся. Я протянул ей руку. Еще чего? Полина отстранилась. «Максим, ты спас мне жизнь, но я из хорошей семьи. Мы с тобой не знакомы, и я не могу позволить тебе». Дослушивать ее я не стал. Просто схватил за талию, прижал к себе и послал по прикрепленной к поясу цепи энергетический сигнал. Находящийся на земле очкарик мгновенно его получил и тут же начал тянуть цепь на себя. Вся эта конструкция казалась ненадежной, но цепь была пропитана силой, а установленный в люсе механизм был крайне мощным. Воронка не сумела нас удержать. Резкий рывок, и мы с Полиной и запрыгнувшим мне на плечо черепахом оказались на земле. «Ястреб, ты как, живой?» Ко мне бросился усатый. «Да все путем», — ответил я, стягивая цепь. Рывок оказался приличным, и у меня на животе появился синяк. А еще цепь умудрилась задеть мою сумку искателя. Рывок был сильный, и в ней образовалась небольшая дырка. Часть вещей вывалилась на землю. «О, ястреб, так ты еще и не один». С уловом, дед кивнул на Полину. В отличие от меня, она после перемещения не удержалась на ногах и сейчас сидела на земле. «А, так это из-за тебя нас дернули». Очкарик налетел на нее, но, разглядев ее лицо, замолчал. «Ой, Полина Денисовна, вы, я, очкарик, здравствуй». Полина встала на ноги. «Вы здесь какими судьбами?» Тут на лице очкарика появилось понимание. «А, очередное исследование». Я огляделся. «Кажется, кроме очкарика и самой Полины, никто ничего не понимал». «Очкарик, ты ее знаешь?» «Конечно, ястреб. Это же княгиня Полина Денисовна Разумовская». Очкарик уверенно кивнул. «Я несколько лет назад с ее отцом работал. Знатный был ученый, лучший в империи». При его словах Полина помрачнела. «Очкарик, я больше не княгиня. Ты же знаешь, наш род лишили титула. Да и вообще, из Разумовских только я и осталась. Разумовская, значит». Про этот род я слышал. В империи было два рода, которые обладали врожденным даром, усиливающим умственные способности. Разумовы были богаты и влиятельны. Их советами пользовался сам император. А вот Разумовские не лезли в политику, занимались наукой, за годы сделали много важных открытий. Потом что-то не поделили с другими родами, и в итоге почти все погибли в клановой войне, а затем и потеряли титул. Выходит, Полина – единственная выжившая Разумовская. Теперь ясно, почему она так ловко обращалась с приборами. Так проявлялся ее дар, да и интерес к Бреше был понятен. Разумовские славились своим огромным любопытством. «Прошу прощения, госпожа, я по старой привычке». Очкарик смутился. «А что вы искали в этой Бреше?» Продолжала исследование своего отца, ответила Полина. «Он занимался исследованием этой редчайшей Бреши, а еще он сумел совершить открытие. Он был единственным в мире, кто сумел найти доказательства существования в Бреше разумной расы. Я занимался тем, что собирал выпавшие из сумки вещи и в разговоре не участвовал. Сейчас я как раз держал в руках найденный в городе в Бреше дневник. Стоило ей это сказать, как насторожился. Неужели ее отец тоже сумел что-то найти? Она почувствовала мой интерес и повернулась ко мне. «Журнал исследований», — произнесла она. «Что? Какой журнал?» Не понял я. Мне понадобились секунды, чтобы понять, она только что прочитала надпись на обложке дневника. «Так, подожди, ты что, можешь читать эти знаки? Кажется, нам с Полиной есть о чем поговорить». Глава 19. Удар. Сильный и точный. Прямо в лицо замешкавшегося противника. Идиот. Он такой медленный, что даже не успел поставить щит. «Господин, прошу вас», — прошептал высокий и рослый боец со шрамом через все лицо. Ему было всего 25, но он уже успел пройти через такие испытания, которые не выпадали большинству взрослых людей за всю жизнь. Кровавые разборки, поножовщина, выживание в Бреше без оружия и продуктов. И, наконец, встреча с драконами и знакомство с истинной силой. Он умел драться и знал, как одолеть самого опасного противника. Но к драке с Джеймсом Драго он готов не был. «Ты просишь меня?» Из кровавого тумана перед его глазами появилось лицо Джеймса. «Да как ты смеешь, ты, воин, один из моих доверенных гвардейцев. Ты связан с драконом, которого тебе предоставил мой род, и ты просишь меня о пощаде?» «Да, господин». Парень с трудом говорил, губы были разбиты и превратились в кровавую кашу. «Вы слишком сильны, мне не справиться». «Конечно, не справиться, потому что вы все слабаки, и вы провалили самое важное задание». Джеймс, как мог, до последнего пытался сдерживать гнев. Когда Меньшова сбежала, он сумел сохранить лицо, с достоинством выдержал этот удар и расплатился с ректором Бариновым, выплатив ему достойное вознаграждение за разрушенную аудиторию. Академию он покинул с честью и высоко поднятой головой. Ну а дальше он не сдерживал эмоций. «Найдите ее любой ценой, иначе я оторву вам головы». Он бросил все свои силы на поиски проклятой девчонки. В его руках были все возможные средства, обученные люди, прошедшие огонь и воду, отличные поисковые артефакты, драконы и виверны, обладающие невероятной чувствительностью. Имея такие ресурсы, можно найти что угодно: иголку в стоге сена, черную кошку в темной комнате, одаренного беглеца, скрывающегося от погони. Никто не сумеет скрыться, но Анастасия Меньшова каким-то образом сумела это сделать. Он не понимал, как это произошло, но все попытки ее найти оказались тщетными. Артефакты ее не чувствовали. Бойцы озадаченно крутили головами, не находя ни единого следа. Даже драконы, и те ничего не смогли сделать. За дело крылатые ящеры брались с энтузиазмом, но очень быстро застывали в воздухе. Четкий энергетический след, оставленный девчонкой, резко обрывался, просто исчезал и больше не появлялся. Сначала Джеймс решил, что она использовала телепортационный артефакт. Это серьезно усложнило бы задачу. Но даже самая сильная и дальняя телепортация всегда оставляет след. След, который при наличии определенных навыков можно найти. Надежда на это улетучилась, когда он сам и его дракон, непокорный, уперлись ровно в ту же проблему. Это была не телепортация. След Меньшовой просто исчез. И это было не все. Каждый, кто пытался ее отследить, шел по своему собственному следу. Кого-то он заводил в тупики и заброшенные дома на границе города, но некоторые следы вели на свалки и даже в общественные туалеты. Джеймс понял, девчонка над ними издевается. Родовой дар, подаренная им диадема, усилители и упорные тренировки на пределе сил сделали Меньшову невероятно могущественной и одаренной. К своему побегу она подготовилась и заранее создала множество ложных следов. Теперь Джеймс не сомневался, его невеста с самого начала планировала бежать, и сейчас она наверняка прячется где-то в тихом и надежном месте, защищенном самыми сильными артефактами, что она сумела раздобыть, месте, которое он никогда не найдет. Эта мысль сводила Джеймса с ума. Его, наследника легендарного рода Драго, Одного из самых опытных подчиняющих поколения обманула какая-то девчонка. Больше всего его раздражали не мысли о Меньшовой, а то, что глава рода, его отец, даже не попытался выйти с ним на связь. Наверняка Тобиас все знает. Ищейки и шпионы у него были везде, даже на самом высоком уровне. И он настолько зол, что не хочет говорить с собственным сыном. А что, если... Что, если Тобиас выгонит из рода? Что он тогда будет делать? Такой нагрузки его психика не выдержала. Джеймс сорвался. И не на ком-то, а на собственных гвардейцах. Этот парень с разбитым лицом был уже третьим его бойцом, с которым он расправился без тени сожаления. Просто забил его собственными кулаками, превратив сильного воина в безвольный кусок мяса. Но работа с ним не была окончена. Джеймс положил руки ему на плечи и посмотрел парню в глаза.